Глаша и медведь. А ходила Глаша да по ягоды во кусты, а медведюшка-батюшка ясен свет глубоко во внутрях сидел и диким поедом сладкую ягодку жрал-пожрал, срал-посрал, встал, пошел, глядь-блядь, а тут еще одну ягодку принесло. Надавил медведюшка пупку. Херовинка в голове, а фитюльку шоркнула, божью искорку родила, соломка пыхнула, глазенки зажглись, мыслительный аппарат сразу три варианта выдал. Поиметь, сожрать и сожрать поимев. Схватил медведь девушку за лобок и бендюжьим голосом по четвертому варианту орет. «Ну, Глафирушка, тофсь! Буду тебя дрючить и шамыть одновременно!» А у девушки, сказать надо, на килограмм живого веса 2 литра скромности, 3 метра ужаса и 4 гектара личного обаяния. То бишь, маленькая, шугливенькая, но желанная и аппетитная в любой позе. Да к тому же, не при мишке будет сказано, далеко и не дура. По ягоды-то со шпалером собралась. И за базаром чертовка в словарь не лезет. «Ох ты!» — говорит. «Напужалась-то я, блядь, как! Того гляди, вся на высерки и зайду! Какой ты, батюшка, хищный да саблезубый! Куды мне, супротив агрессии твоей, мельтешить? О полном согласии я с тобой смирным образом всячески повинуюсь. Лишь только сыми ты с меня колечко, не простое, а золотое, не малое, а большое, не купленное, а краденое, да снеси родителям моим, не здоровым, а алкоголикам. Пусть толкнут, затарятся, бухнут и утешатся. И руку свою анемическую, слабосильную, малохольную ладошкой, изможденной к носу ему пихает, а другой своей клешней мускулистой за 6 секунд в заднем кармане шпалер разобрала, почистила, собрала, зарядила, передернула, пристреляла, опять почистила, зарядила, передернула и на одиночный поставила. А медведь скабрёзный, жирность взгляда 40%, эрегируя, говорит: «Эх, вообще-то я шатун, а сейчас буду поршень. Ух, вообще-то я комбайн, а сейчас буду трактор. Сыму сейчас с тебя кольцо, потом платье, потом шкуру и отымею, и отужинаю. А Глашутка как бы в обмороке по пояс, из последних лошадиных сил, как бы страхи превозмогая, черные колошки в землю воткнула и голубые глазки в облака вперила. Здоровенной слезой обзимь грянула и как бы судьбе своей жалобу устную выдает: «Ой, да не на койке от старости, не в труде от усталости, не от чумы микробной, не от тоски утробной погибаю я. Молодая, а медведь меня заедает. Ох вы, мама моя и папа, сейчас как даст он мне своей лапой, как он сымет с меня кольцо, как положит вам на крыльцо. И ни могилки вам, ни креста, только обод вокруг перста». Вот так вот. Ловко, стихотворно толкует и сходу без подготовки на музыку Шопена кладет. Хорошо исполняет ведьма, напевно. Колька Ежиков с Адькой Гитлеруком, злодеи, и то бы прослезились. Расцеловали, да на все 360 градусов отпустили. Но у медведей из скважин гормоны да ферменты рекой текут. Организм к хорошему готовится. Менталитет радостный, на балалайке играет, желудочный сок с мякотью выделяется, никаких сомнений в душе. Природос, азиес, сабантуйс. Лапку-то он к руке потянул, колечко-то идиотик дернул. Глафира-то у него прямо в лапках и взорвалась. «Грабят!» И идиотику в ухо полный боекомплект. Сначала с одной, а потом с 2 ручонок. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац. Итого 8 по 7, 62. плюс четырежды рукояткой в пятак, плюс с размаху ногой под дых прибавить острой коленкой в пах, и того через полмгновения совсем даже никак не медведь, а пожилая дубленка с ливером и в соплях. То есть, в смысле кардиограммы жив, но по внешним признакам архитруп. То есть, стрелял ты по-доброму, холостыми, но архиточно и архибольно. То есть, кость цела, но менталитет раздробила. Был, помнится, путевый Мишка на севере, а стал, значится, дешевый Петька на палочке. Харизму потерял, оргазму не получил, ванизму в пароксизме понапускал, вмиг на растительную жратву перешел, клыки сдал, когти сбросил и за какие-то всего полгода до декоративного хомяка сократился. А Глаша, как и хотела, но юридически поступила, золотым кулоном окончила и сейчас в крестах самых бурых с двух пинков колет. Мораль. Вот так, ребята, злое добро всегда побеждает доброе зло.